Если Черчилль устремил стопы в Москву, значит и Сергей Бекетов будет в Москве. Не может Бекетов не быть в Москве. В предвечерний час, когда июльское солнце склоняется к закату, по длинным коридорам большого дома на Кузнецком идут сторожа. Они идут не однажды хоженой дорожкой из комнаты в комнату, с этажа на этаж, уперев в пыльный паркет слабый лучик карманного фонаря. Вместе с тишиной, что неожиданно вошла сюда в достопамятный октябрьский день 1941 года и точно затвердела, вместе с запахами того дня, дом хранит само настроение того тяжкого часа. Оно, это настроение, в грозном молчании вещей, которые вдруг стали людям не нужны и замерли пораженные апоплексией неожиданности. Ничком упал книжный шкаф, опрокинулась настольная лампа, и абажур, соскользнув на пол, укатился в дальний угол и затаился. Он до сих пор там лежит, помаргивая уцелевшим стеклышком. А сторожа идут. Обойти дом едва ли не то же самое, что пройти по Тверской из конца в конец. Версты. Тут все выверено. Как ни торопись, но раньше полутора часов не управишься. Поэтому неторопливо, спокойно размерен шаг, размерен звон ключей, сопутствуемый шагу. Казалось, за эти 10 месяцев далеко отлетел горестный октябрь, а дом на Кузнецком все еще пуст. Пришло новое лето, и новый хребет обозначился явственно. Как-то возьмет его наша дружина. Где-то на 4-м этаже ветер выдавил вместе со стеклом сине-сизую бумагу, и закатное солнце точно встало у самого окна, багрово огромное, все в грозных полосах. Чем-то это солнце, упершееся в линию горизонта, похоже на осколок зеркала. Смотри, земля, как ты выглядишь в лихое лето 1942 года. Кажется, солнце восприняло цвет беды, объявшей землю. Вон оно какое, красно-распаленное, кровавое. Кажется, и ратная страда просматривается на ощутимо выпуклом стекле солнца, и мученическая Керчь, и ныне плененный Харьков, и трижды бессмертный Севастополь, который, как стало ясно ныне, держал в своей твердой ладони ключи от южных дорог России. Скрыло солнце. Ночь вошла в дом, вошла беспрепятственно, казалось, проникнув сквозь плотную бумагу. Темно и тихо в доме на Кузнецком. Никуда не упрятать усталый шаг сторожей, да звук гремучего железа в их руках. И вновь, как в памятные дни визита Ильина в Москву, в 6 окнах Бардинского департамента, обращенных к Малому театру, круглую ночь горел свет. «Господи! Полжизни отдала бы за глоток кофе!» — кричала Августа Николаевна в выступлении. Свою норму кофе, полученную правдами и неправдами, она израсходовала еще в начале месяца. Полжизни! Влетел Бардин, влетел, едва не опрокинув стол с газетами. О, простите, как-то тесно сразу стало. Он с силой раскрыл дверь в соседнюю комнату, шагнул. «Тамбиев у вас?» «Мне же сказали, он пошел к нам. Ничего, милая, не хочу знать. Разыщите и пусть мчится ко мне». И 3 телефонных аппарата, стоящие на столе Августы, пришли в действие. Они вдруг заклокотали, захрапели, загудели трубно. Тамбиев явился через час. «Послушай, Николай», — начал Бардин. «Я вспомнил свою прошлогоднюю беседу с Галуа. Он в Москве?» «Да нет, в Туле». «А нельзя ли ускорить его возвращение в Москву?» «Простите, а это срочно?» Бардин взял папиросу и закурил. Тамбиев знал, он иногда делал это, чтобы скрыть волнение. Разговор, требующий пауз, легче вести, когда у тебя папироса. «Это Галуа действительно родился в Питере?» «Да, конечно, Егор Иванович. Год рождения 1901. Бардин стряхнул с кончика папиросы пепел, положил ее на край пепельницы. 20 век и Тори. Его статья. Да, Егор Иванович. Прелюбопытная статья и актуальная. Есть вопрос к автору. Говорить будете вы, Егор Иванович?» Бардин затянулся. Папироса погасла. Он взял спички, вновь зажег папиросу. «Да, конечно. Когда? В понедельник. Бардин затянулся больше обычного и не сдержал кашля. «Почему же в понедельник?» «Ну, потому что завтра воскресенье». «Тогда сегодня?» Тальбеев рассмеялся. «Сегодня он вернется из Тулы, да к спеху ли это?» «Знаешь, Коля, много знать будешь, прежде времени состаришься», — улыбнулся Егор Иванович. «Тогда хотите, я вам скажу, зачем вам нужен голова?» «Ну, сделай милость, скажи». «Приезжает Черчилль». Бардин поднял свой толстый перст, погрозил им. «Ты это брось, понял? Со мной шутки плохи, Коля». «Но вы хотели меня попросить о чем-то?» «Я хотел. Откуда ты это взял?» Егор Иванович вдавил горящую папиросу в каменное донышко пепельницы, загасил.